Глава 16. Август 2027 года. День исчезновения. Растушевав тени, Рената распустила волосы. После возвращения из Таиланда у нее, наконец, появилась возможность осуществить задуманное. Прислушавшись, девушка убедилась, что мама была занята, воюя с мальчишками. Те хотели отправиться в кинотеатр без футболок, как часто ходили в Тае. «Да что вы за дети такие!» — в сердцах прикрикнула на Рафу и Даню мама. «В приличном обществе полуголыми не ходят! Вы же не дикари!» Рената услышала громкий топот из одного конца коридора в другой. Даня завопил. «А я хочу и пойду так!» «А я хочу отвезти вас в аэропорт и оставить в камере хранения, пока не научитесь себя вести!» — взорвалась мама. Рафа с энтузиазмом хохотнул. «О, а давай!» Потянувшись к смартфону, Рената села на кровати, отвернувшись к стене. Так, чтобы, если мама ворвалась к ней в комнату, она успела скрыть улики и заблокировать экран. Введя нужный ключ и пройдя двухступенчатую защиту, девушка перешла к зашифрованным диалогам. Система работала таким образом, что в ней могли переписываться пользователи разных соцсетей и мессенджеров, независимо от того, какое приложение для общения было установлено. Это было удобно, учитывая ограничения Ренаты из-за дублера. «Рената, все в силе?» «Лиля». «Да, у тебя как?» «Рената». «Собираемся в турист. Сейчас поговорю с папой. Надеюсь, все получится». «Лиля, я буду ждать тебя до 6 вечера. Если ты передумаешь, я пойму». «Рената, если не приду, значит, не смогла выбраться. Но я точно не передумаю. Не получится сегодня, значит, в другой день. Но мы все сделаем, обещаю». Скрыв чат и заново зашифровав систему, Рената собралась с духом и вышла из комнаты, направляясь к отцу. В нее впечатался Даня в одних домашних шортах. «Осторожнее!» — шикнула на младшенького девушка. Брат показал язык и больно стукнул ее по бедру, нагло заявив: «Смотри, куда прешь!» Забежав в комнату, которую он делил с Рафой, мальчик громко хлопнул дверью так сильно, что рамка с семейной фотографией покачнулась и опасно повисла на стене. Мама тут же поправила ее и на мгновение остановилась, любуясь удачным кадром. Этот снимок они сделали через несколько месяцев после переезда в Таиланд. Рената задержала на нем взгляд. На фото она притворно улыбалась, позволяя маме обнимать ее. «Ты уже собралась?» Устало выдохнула мама, осматривая дочь с ног до головы. Рената одернула светло-серую футболку и молча кивнула. Родительница повысила голос, обращаясь к младшим, которые заперлись в комнате и пытались забаррикадировать ее изнутри. «Ну, хоть один послушный ребенок в этом доме!» Она снова повернулась к Ренате и бросила: «Надень кофту». «Сегодня тепло», — возразила девушка. Мама упрямо поджала губы и настойчиво повторила: «Надень. Сейчас тепло, а выйдем из туриста, будет холодно. Это тебе не Таиланд, не забывай. Еще и в зале врубят свои кондиционеры. Не хватало, чтоб продуло». Проворчав, она снова повысила голос: «В кинотеатре все будут сидеть в кофтах и капюшонах». Из комнаты мальчишек донесся негодующий крик. «Ну, мам!» Рената поспешила согласиться. «Хорошо, сейчас оденусь». Родительница остановила ее, всмотревшись в лицо. Мягко улыбнувшись и коснувшись золотых сережек в ушах дочери, она довольно проговорила: «Ну вот, выглядишь как девочка. Не то что с этими пельменями или крестами. А кулончик носишь, который я на день рождения подарила?» Стараясь, чтобы ответная улыбка не вышла слишком вымученной и наигранной, Рената подцепила золотую цепочку на шее и продемонстрировала полумесяц со звездой, заодно показав и пару колец на левой руке. Одобряюще погладив дочь по спине, мама снова развернулась к комнате мальчишек и принялась дергать ручку. В последнее время у нее совершенно не получалось совладать с ними. Вернувшись в комнату, девушка натянула первую попавшуюся толстовку. В этот день как никогда нельзя было спорить с мамой. Выцепив на кухне папу, жующего блинчик с творожным сыром и красной икрой, она заговорщически понизила голос. «У меня к тебе дело». Папа заинтересованно выгнул бровь и протянул дочери тарелку с остатками их семейного завтрака. «Будешь блинчик?» Рената качнула головой и добавила своему тону больше доверительности. «Ты можешь подыграть мне, когда приедем в кинотеатр? Там вышел хоррор, который я хочу посмотреть. Давай уговорим маму отпустить меня на него». «Одну? Тебя же не пустят без сопровождения взрослых!» Пожал плечами папа и виновато поморщился. «Я бы мог сходить с тобой, но... Ты же знаешь, мы с мамой не любим все эти хорроры». «У него не такой жесткий рейтинг. Это обычный ужастик для подростков», — нетерпеливо пояснила девушка. Внутри нее все сжалось. От ответа папы зависело слишком многое. Он еще раз протянул тарелку. «Точно не будешь?» «Точно», — стараясь скрыть раздражение, процедила Рената. Накрыв блинчики пищевой пленкой и убрав их в холодильник, папа мученически вздохнул. «Ну, пойдем поговорим с мамой». Вытаращив глаза, девушка остановила родителя. «Не сейчас!» «Почему?» — непонимающе покосился на нее папа. «Потому что она передумает по дороге и не отпустит. Нужно застать ее врасплох прямо у кассы. Когда она опомнится, я уже буду сидеть в зале». Родитель усмехнулся и одобрительно потрепал Ренату по плечу. «Какая же ты у меня хитрюга! Все-то продумала, а? Ладно, сделаю все возможное. Но если не получится, извиняй». Девушка расплылась в фальшивой улыбке и порывисто обняла папу, мысленно отметив, что это последнее объятие с родителем. Если план сработает, ей больше не придется притворяться и подыгрывать родителям, строя из себя послушную паиньку. Ей больше не нужно будет носить золотые украшения, чтобы угодить маме. Строить из себя счастливую и довольную жизнью дочку, чтобы угодить папе. Терпеть младших братьев, чтобы не нарваться на упреки от обоих родителей. Освободившись, она сможет решать все сама. «Спасибо, папуль», — шепнула она ему, надеясь, что это прозвучало искренне и без капли притворства. Когда затянувшиеся из-за мальчишек сборы были закончены и семейство Кизнеров успешно загрузилось в машину, Рената попросила: «А мы можем заехать в книжный? Он по дороге к туристу. Нужно купить свежие пособия для подготовки к экзаменам». Мама, обернувшись с переднего сиденья, нежно улыбнулась. «Ну, конечно, купим все, что нужно». Она перевела взгляд на Рафу и Даню, толкающих друг друга, и рассерженно упрекнула их. «А вы бы брали пример со своей сестры-мальчики. Она за последний год так повзрослела, так поумнела, а вы только и делаете, что балуетесь. Никаких нервов на вас не напасешься». Отведя глаза, будто мама могла уличить ее во лжи и лицемерии, Рената с горечью подумала о том, что родители любили и гордились ею только тогда, когда она беспрекословно им подчинялась и оправдывала их ожидания. Они не хотели видеть свою дочь такой, какой она была на самом деле. В Таиланде у мамы почти получилось сломить Ренату и вылепить из нее куклу, которая была ей по душе. И если бы девушка вовремя не встретила свою спасительницу, то лишилась бы права на свободную самостоятельную жизнь. Рената была уверена, у нее хватит смелости совершить задуманное. Август 2027 года. Настоящее время. За последнюю неделю Нурия так хорошо успела изучить лицо Ренаты, что была полностью уверена. Перед ней стояла именно она. Перекрашенные волосы, высветленные брови и цветные линзы смогли сбить с толку, но присмотревшись, становилось понятно, что с настоящей Лилией Архиповой у них было мало общего. Безусловно, типаж девушек был похож. Даже овал лица и форма носа. Но все же на снимке в профиле была совершенно другая девушка. Нура заметила это еще с порога, но не придала значения. Сейчас мало кто соответствовал своим отфильтрованным фотографиям. На мгновение взгляд Ренаты стал испуганным и затравленным. Но девушка, сглотнув, покрепче подхватила малышку на руках и постаралась прикрыться ею. Посуровев, она сухо отчеканила. «Извините, не понимаю, о чем вы. Злате пора давать лекарства. Я провожу вас». Скрестив руки на груди, Нурия прищурилась, не собираясь с ней церемониться. «Я никуда не уйду. Положи ребенка в манеж, нужно поговорить». Фыркнув, Рената демонстративно схватилась за смартфон. «Я сейчас вызову полицию, если вы не уйдете!» Нура дерзко хохотнула. «Давай, вызывай, они тебя как раз обыскались». Поджав губы, Рената рыкнула от бессилия. Усадив ничего не понимающую Злату в манеж с игрушками, девушка кисло кивнула в сторону кухни. «Ну, пойдем поговорим». Уступив Нуре табурет, девушка устроилась на широком подоконнике, сев по-турецки. Насупившись, она с ненавистью смерила взглядом воинственно настроенную Нуру. После минуты тишины Нурия поняла, что Рената не собиралась начинать разговор первой, и сделала это за нее. «Ну и как это понимать?» — спросила девушка. В ее голове вертелись десятки вопросов, но она задала совсем не тот, что хотела. Собравшись, она уточнила. «Все это время ты была жива?» Рената едко усмехнулась. «Как видишь, тебе вообще какое дело?» Она скривилась от осенившей ее догадки. «Ты специально пришла, да? Прошлая врачиха узнала меня и подослала тебя удостовериться?» «Нет», — качнула головой Нура. «Я искала тебя, точнее, Лилию Архипову». «Зачем?» — живо поинтересовалась девушка. Нурия ощутила, что начала терять преимущество. Уже не Рената, а она сама отвечала на вопросы. Девушка вздернула подбородок. «Чтобы узнать, что произошло 6 августа в пиратском парке». «Зачем?» — повторила Рената. «Ты хоть знаешь, кого обвинили в твоем убийстве?» Срывающимся голосом прикрикнула на девушку Нура. Рената повела плечом. «Моих родителей. И не в убийстве, а в доведении до самоубийства. Прикинь, я читаю новости». Нурии захотелось заехать той по лицу чем-нибудь тяжелым, но она сдержалась. Вместо этого она ровным голосом отчеканила. «Гошу, точнее, ты знала его как Егора. Вы с ним катались на коньках 2 года назад. Припоминаешь?» Рената растерянно захлопала глазами. По ее ошеломленному взгляду, девушка поняла, что та была не в курсе личности подозрительного курьера, промелькнувшего несколько раз в новостях. Воспользовавшись моментом, Нурия рассказала ей все с самого начала. А именно с того момента, как Гошу увезли на допрос первый раз. Все это время Рената молча слушала, отстраненно рассматривая узор на линолеуме. Когда девушка закончила, та пробормотала. «Все должно было сложиться не так». «А как?» — взорвалась Нура. Услышав, как в соседней комнате захныкала Злата, она сбавила обороты и шикнула. «Мы обе знаем, что Гоша, Егор, не виноват. Из-за тебя он сейчас под следствием. Думаю, ты обязана рассказать мне все, что произошло на самом деле. И мой первый вопрос — чей труп опознали твои родители?» Август 2027 года. День исчезновения. Поправив лямки сильно потяжелевшего рюкзака, Рената бросила на папу испепеляющий взгляд, пока мама с сомнением рассматривала постер хоррора. Девушка специально выбрала именно этот фильм, зная, что оба родителя на дух не переносили ужасы. Ни один, ни второй ни за что не пошли бы с ней на сеанс. Именно это ей и было нужно — остаться одной. «Эльвира, ну пусть сходит», — мягко надавил на жену глава семейства, украдкой показывая дочери знак, что он помнит об их договоренности. «Это даже не ужастик, а так, детская страшилка. Чисто пощекотать нервишки». «Ну, не знаю», — скептически протянула мама и нахмурилась, обращаясь к дочери. «Рената, мы же хотели провести день вместе, всей семьей. Нельзя так убегать от родителей». Мужчина обнял сердитую жену за плечи. «Дорогая, но она же уже такая большая девочка. Вот чего ей тухнуть с нами на фильме для малышни? Мы с мальчишками на один фильм, Рената на другой, а потом встретимся и погуляем все вместе, посидим, поужинаем». «Ну уже, Эльвир, она же никуда не уходит от нас, будет сидеть в соседнем зале». Все еще колеблясь, мама достала смартфон из сумочки. Проверив работу дублера, она недовольно свела брови к переносице и, наконец, решила. «Ладно, только никуда не уходи без нас, поняла? Телефон заряжен?» Рената продемонстрировала экран и отрапортовала. «Перед выходом зарядила. Пауэрбанк в рюкзаке». Мама удовлетворенно кивнула. «Я тебе сейчас переведу денежку, купишь себе попкорн, колу». Рафа и Даня, лавировавшие между людьми в очереди, резко подскочили к родителям, наперебой начав кричать, заглушая крутящиеся на экранах трейлеры. «А мне? И мне? Нет, мне! Мне!» Цыкнув на младших, мама приструнила их. «Вам я и так куплю. Мальчики, ведите себя спокойно, вы будто из леса вышли». Рената бросила встревоженный взгляд на смарт-часы. Она напомнила. «У вас скоро сеанс начнется». Мама спохватилась. «Уже? Так, Рафа, Даня, если из-за вас мы опоздаем, пойдете смотреть фильм без сладкого и газировки. Рената, я скину тебе деньги, там на все хватит». «Рома, ну чего ты стоишь? Иди в другую очередь. Возьмешь билет дочери». «Рената, если фильм будет слишком страшный, вставай и уходи, поняла?» Когда закончилась чехарда с мамиными наставлениями и указаниями, покупкой билетов и контрольной сверкой работы дублера, родители оставили Ренату одну, заведя мальчишек, набивающих рты карамельным попкорном, в зал. Заслышав басы начавшегося после рекламы фильма, девушка поспешила к лестнице, на ходу доставая смартфон. Проделав привычные манипуляции и получив доступ к зашифрованным чатам, она отписала той, кому была обязана грядущими переменами. «Рената, все получилось. Ближайшие часа три родители меня не хватятся. Можно вырубать дублера». Ми Нона. «Готово». «Рената, им точно не придет уведомление о потере связи?» Ми Нона. «Точно, все сделано четко, можешь быть спокойна. Когда они поймут, что произошел сбой, ты уже будешь в безопасности. Дерзай, малышка, и не подведи Лилю. Я в вас верю. Сегодня вы обе обретете свободу». Нервно улыбнувшись, Рената выбежала из туриста в такт колотящемуся сердцу. Добравшись до пиратского парка, она сверилась со сброшенной Лилей геолокацией и спустя полчаса поисков обнаружила ее в уединенном месте за разросшимися кустарниками калины близ берега. Девушка играла в ладушки со Златой, девочкой, чью маму должна была заменить Рената, став ее дублером. Обе надеялись, что в силу возраста малышка даже не поймет, что настоящей мамы больше нет. «Рената!» — облегченно выдохнула Лиля, поднимаясь с корточек. «Я уже решила, что ты не придешь. Долго ходила по парку, пока искала это место». Повела плечом девушка, подходя ближе к подруге, с которой общалась уже почти полгода. Пришлось прятаться по кустам, когда слышала чьи-то шаги или разговоры. Нас не должны заметить. Лиля, сгорбившись, кивнула. Кинув взгляд, полный раскаяния, на коляску, из которой Злата снова выбросила игрушку, она промямлила. «Ты точно не бросишь ее?» «Точно. Мы же обо всем договорились», — напомнила Рената. «Поклянись, что Злата не окажется в детдоме», — вперилась в нее острым, встревоженным взглядом Лиля. «Поклянись, что ты позаботишься о ней». Девушка перевела взгляд с подруги, которую впервые в жизни увидела вживую, на ребенка, беззаботно тянущегося за игрушкой на земле. Осознав, что все реально и их план должен вот-вот осуществиться, Рената засомневалась в правильности решения. «Клянусь, но...» — неуверенно начала она. «Но?» — вскинулась Лиля. «Ты точно этого хочешь?» Девушка с недовольным видом обхватила себя руками, скрывая ладони в длинных рукавах кофты. «Ты передумала? Рената, мы же все решили! Я помогаю тебе сбежать от родителей и жить своей жизнью, а ты мне уйти из жизни, не беспокоясь о Злате!» Рената кивнула. «Да, но еще ты сказала, что если я не приду, ты поймешь и...» Лиля перебила ее. «Так ты передумала? Хочешь оставить все как есть?» Вспомнив, что ее ждало, Рената твердо произнесла. «Не передумала. Я готова». Она скинула на землю рюкзак. «Я набила его книгами, так что на дно пойдешь камнем. Будем надеяться, что ты не всплывешь ближайшие несколько дней. Ну что, давай меняться одеждой?» Лиля с готовностью стянула кофту. «И не забудь отдать мне свои украшения». Август 2027 года. Настоящее время. Нурия принялась массировать виски кончиками пальцев. То, что рассказала Рената, не могло уложиться в ее голове. Кизнер закрыла многие вопросы Нуры, но после такого признания у нее появилось много новых. «Почему Лиля решилась на это?» — спросила она то, что волновало ее, пожалуй, меньше всего. Повернувшись к окну, Рената, помолчав, ответила. «У нее была трудная жизнь. Она так и не смогла полюбить Злату. В общем, у нее были причины. Лиля бы давно сделала это, но ее останавливала Злата. Она не хотела для нее такой же судьбы в детдоме. Не хотела, чтобы ее удочерили не пойми кто». «Но как вы до этого додумались? Кто предложил? Как вы с ней познакомились? Откуда взялись зашифрованные чаты? Кто остальные люди? Они в курсе вашей... авантюры?» Забросала ее вопросами Нурия. Она выпалила скопом все, что вертелось в голове. Шумно выдохнув, Рената нехотя начала. «В Таиланде было еще хуже, чем здесь. Не только я была на домашнем обучении, но и мои младшие братья. Мама никого из нас не выпускала из дома без нее или папы, потому что это чужая страна и все такое. Я сидела в четырех стенах с родителями и мелкими. Из общения у меня были только репетиторы. И когда я потихоньку начала сходить с ума, наткнулась на чат психологической помощи, который гарантировал обход родительского контроля. Рискнув, я написала в него. Мама ничего не узнала. И я продолжила изливать в чат все, что накопилось». Девушка замолчала, погрузившись в воспоминания. На ее лице залегла мрачная тень беспросветной грусти. «И там ты познакомилась с Лилей и остальными?» — поторопила ее Нура. Вздрогнув, Рената вернулась в реальность. Она кивнула. «Да, первой была Нонна. Она была со мной с первого дня. Она создала этот чат и помогала всем нуждающимся». «Это она помогла зашифровать чаты?» — догадалась Нурия. Рената снова кивнула. «Да, благодаря ей я обрела общение и поддержку. Но больше всех я общалась с Лилей. План с подменой появился тогда, когда родители решили уехать из стаи и вернуться обратно. Нона помогла нам все продумать и отключить дублера, устроив хакерскую атаку, чтобы я беспрепятственно покинула кинотеатр, и родители не смогли отследить мое передвижение. Остальные, с кем я общалась, ничего не знают. Чем меньше людей в курсе, тем больше шансов на успех операции. Так говорила Нонна. Нурия фыркнула. Такой себе из Нонны психолог. Помогла так помогла. Рената вскинулась, гневно выплюнув. Ты даже не представляешь, в каких условиях я жила. Думаешь, если я из богатой семьи, значит, у меня не было проблем? Деньги не все решают. Но почему ты просто не могла потерпеть еще год до совершеннолетия? Высказала очевидную мысль Нурия. Ты бы на всех основаниях свалила от родителей. Зачем было устраивать все это? Обхватив себя за плечи, Рената болезненно поморщилась. Мать готовила документы, чтобы признать меня недееспособной шизофреничкой и навсегда привязать к себе. Заметив замешательство в глазах липового педиатра, Рената, понимая, что терять уже нечего, рассказала той о Карине. О том, как всю жизнь свято верила в то, что у нее была глухонемая сестра. О том, как родители не видели в воображаемой сестре проблемы и просто игнорировали ее. Ведь закрыть глаза и сделать вид, что все нормально, всегда проще, чем признать существование недуга и заняться лечением. Рената рассказала и то, что когда в Таиланде к ней снова приходила Карина, она со слезами бросалась на кровать и пряталась от несуществующей сестры под одеялом. «Прошло уже несколько месяцев, как я смогла победить Карину», — упавшим голосом закончила Рената. «Больше она ко мне не приходила и не придет». Ошарашенно округлив глаза, Нура выдавила. «То есть твоя мать все эти годы специально не лечила тебя, чтобы потом все это провернуть?» «Получается так», — пожала плечами Рената. «Мне повезло, что Нонна нашла выписки из клиники, в которую мама обращалась. Если бы не она, то даже не знаю, что бы со мной было». Встав с табурета и отойдя к мерно гудящему холодильнику, Нурия скрестила руки на груди. «А ты не боялась, что ваш план провалится? Что родители не признают в Лиле тебя? Что проведут экспертизу ДНК?» «Я до сих пор боюсь этого», — призналась Рената. «Но лучше сделать, чем не попробовать, и всю недееспособную жизнь жалеть. Даже если они проведут экспертизу и установят, что тело не мое, и объявят меня в розыск, то все равно не найдут. Мы с Лилией и Нонной все продумали на этот счет. Лили оставила для меня краску для волос и цветные линзы. А как только все утихнет, я сделаю брови и ресницы, коррекцию губ и ринопластику. Добавить ко всему этому макияж, и во мне никто не признает исчезнувшую Ренату Кизнер. В наше время девушкам ничего не стоит изменить внешность». «А документы?» — не сдавалась Нура. Но и на это у Ренаты нашелся ответ. «Подам заявление о потере паспорта, получу новый со своей фотографией, но на имя Лили». «И ты так просто об этом говоришь?» — поразилась девушка. «Ты забрала чужую жизнь, собираешься воспитывать чужого ребенка». Рената поправила ее. «Лиля сама мне их отдала, и свою жизнь, и своего ребенка». Она спрыгнула с подоконника и встала напротив Нуры. «У меня есть все, чтобы начать жизнь заново. Новое имя, квартира, место в университете, деньги. Не так много, конечно, как было у Ренаты Кизнер, но это пока. Получу образование, устроюсь на работу. Я смогу обеспечить и себя, и Злату. У нас с ней все будет хорошо. Меня никогда не найдут». «Но я же нашла», — самодовольно усмехнулась Нурия. «Твоя Нонна не учла того, что нужно было взломать видеонаблюдение шиномонтажки и удалить запись со дня твоего исчезновения. Именно благодаря ей я так быстро вышла на Лилю Архипову». «Ты не выдашь меня», — злобно процедила девушка, угрожающе сощурившись. «С чего бы?» — взвелась Нурия. «Я должна вытащить Егора из полиции. Если выбирать между ним и тобой, как думаешь, кого я выберу?» Мысленно Нура отметила, что было проще называть Гошу Егором. Так создавалась иллюзия, что Рената была знакома с другим парнем. «Вы встречаетесь с Егором?» — выгнула бровь Кизнер. С вызовом вздернув подбородок, Нура отчеканила. «Да». Лжелиля насмешливо закатила глаза. «Успокойся, я не имею на него никаких видов. Я не собираюсь возвращаться к своей прошлой жизни. И к Егору в том числе». Ухмылка сползла с ее лица. «Вообще не понимаю, как так вышло. Его не было в нашем плане. Обвинить должны моих родителей, а не твоего парня». «Что ж, твоя Нонна опять просчиталась!» В сердцах воскликнула Нура и осеклась. Она быстро спросила. «Вы заказывали пиццу в пиратский парк?» Рената саркастично фыркнула. «Ага, чтобы отметить суицид и подмену личности. Совсем что ли? Какая пицца?» Отстукивая на столешнице нервный ритм кончиками пальцев, Нура припомнила. «В тот день Гоша поехал отвозить заказ на имя Нонны, но не нашел ее. Зато нашел себе проблемы из-за тебя. Кто такая Нонна?» Растерянно захлопав ресницами, Рената сцепила пальцы в замок и хрустнула ими. «Мы это не обговаривали». «Кто такая Нонна?» Железным тоном повторила Нура. Кизнер подняла на нее озадаченный и одновременно встревоженный взгляд. «Она психолог, основатель чата помощи и поддержки». Девушка заметила. «Настоящий психолог никогда бы не довел своего пациента до самоубийства, а второго до того, чтобы стать дублером первого. Рената, ты хоть представляешь, на что еще способна Нонна? Она опасна». Та возразила. «Нонна помогла нам. Она промыла вам обеим мозги, Рената». Нурия сорвалась с места и вышла из кухни. «Как хочешь, но я разберусь с этой Нонной. У тебя сохранилась переписка с ней?» Лжелиля вышла следом. «Нет, она попросила удалить все чаты после того, как утром опубликовали новость о найденном теле. Ты же не сдашь меня?» В ее голосе зазвенели нотки страха. Задержав взгляд на перепуганной и затравленной Ренате Кизнер, Нура подхватила с крючка халат и неуверенно бросила. «Постараюсь. Какой он Нонны ник?» «С сердечками», — опустив потухшие глаза, ответила Рената, стараясь скрыть подступившие слезы. Не найдя слов, чтобы попрощаться, Нурия выскочила из квартиры и сбежала вниз по лестнице, по-прежнему игнорируя лифт. Сердце девушки бешено колотилось в такт быстрым шагам. Она узнала то, что могло спасти Гошу и десятки других, кто находился под влиянием Нонны. Но одновременно с этим Нурия рисковала погубить сразу две жизни — Ренаты и Златы. Когда девушка вылетела из подъезда, к ней подскочили Бану и Царевич. Сестра успела искусать всю нижнюю губу из-за тревоги, а царевич стал куда более лохматым, чем обычно. «Ну?» — накинулась Бану на сестру. «Мы уже хотели вызывать полицию, тебя так долго не было». Встревоженно нахмурился парень, запустив пятерню в светлую шевелюру. «Все расскажу по дороге», — не останавливаясь, сообщила Нурия и обратилась к царевичу, впервые назвав того по имени. «Костя, нам снова понадобится твоя квакнутая помощь. И как можно скорее». Вечером того же дня. Стуча по клавишам клавиатуры с кроличьей скоростью, царевич уже больше 4 часов пытался одержать победу над той, кого назвал асом хакерства. В его голосе была смесь уважения, восхищения и нескрываемого ужаса перед Нонной, чью личность у него до сих пор не получалось раскрыть. «Приготовить чай или кофе?» — любезно предложила Бану, склонившись над парнем. «Не мешай!» — гаркнул царевич, заставив девушку обиженно отстраниться. «Эта коза пытается удалить все мои данные и вывести комп из строя». Дернув оскорбленную сестру за рукав и усадив рядом с собой на диване, Нурия обняла ее и с утешением шепнула. «Он кричит не на тебя, а на эту Нонну». Бану горько усмехнулась. «Можешь не сдерживаться в выражениях. Я уже сама хочу ее обматерить». Она откинулась на спинку дивана и устало потерла переносицу. «В голове не укладывается. Все это время Рената была жива, а мы, зная всю правду, не можем выдать ее полиции и освободить Гошу». «Оставим это на крайний случай. Мы в любом случае вытащим Гошу. Но хотелось бы обойтись без лишних жертв. Это не наша тайна. Не нам ее и выдавать». «Но ведь Рената, получается, и есть преступница», — не сдавалась сестра. «Мы не вправе ее осуждать», — неуверенно протянула Нурия и добавила окрепшим голосом. «Настоящая преступница здесь только Нонна. Я не знаю, какие цели она преследует. Может, ей просто по приколу наводить такую... смуту». «Или она сама на голову больная», — предположила Бану и подтянула к себе смартфон со списком собеседников Ренаты Кизнер, среди которых была и Ми Нонна. Презрительно скривившись, она подметила. «Не такая уж она и умная. Даже не смогла правильно написать свое имя. Ми Нонна», — с издевкой передразнила она Ник. «Как ты сказала?» — нахмурилась Нурия. Бану повторила. «Эта психичка-хакерша неправильно написала свое имя». В памяти Нуры всплыли их с сестрой детские годы, когда родители не поощряли их воодушевление Днем Святого Валентина. Они постоянно приговаривали, что своих родных и близких правильно любить и уважать не один день в году, а всю жизнь, как и оказывать знаки внимания. Бану вечно бурчала, что родители ничего не понимают, и украдкой тратила карманные деньги на валентинки. Чтобы до родителей не дошло, чем они занимались, сестры не подписывали открытки своими именами. Сердечки на Нике Нонны и то, как Бану вслух произнесла его, напомнило Нуре не только о дне всех влюбленных, но и навело на интересную мысль. Ее губы дрогнули в нервной улыбке. «Ты помнишь, как мы подписывали валентинки в детстве?» Двоюродная сестра нахмурилась. «Это-то тут при чем?» «Помнишь или нет?» Нетерпеливо потребовала ответа Нура. Бану пожала плечами. «Ну, помню. Я всегда оставляла подпись «Аноним», а потом заметила, как ты витиевато выводишь какую-то Минону, и...» Девушка осеклась, понимая, к чему клонила сестра. «И я спросила, кто такая Минона, а ты ответила...» «Аноним наоборот». Вместе с ней закончила Нурия и подчеркнула. «Минона! Это и есть аноним, а никакая не Нонна!» Сестры вздрогнули от резкого вскрика царевича. «Есть!» Он с торжествующим видом развернулся на кресле к девушкам, широко улыбаясь и закинув руки за голову, с напрочь растрепанными волосами. «Я сделал ее! Сделал! Вот сушка дырявая!» Переглянувшись, сестры сдавленно хрюкнули. Бану выпрямила спину и голосом, полным воодушевления, полюбопытствовала. «Ну что, чем закончился ваш квакерский поединок? Узнал что-нибудь полезное?» Парень вымученно выдохнул. «Узнал. А главное, понял, почему у этой Нонны так прокачан скилл. Она не человек». «В смысле?» — озадаченно нахмурилась Нура. «Нонна — искусственный интеллект, создавший себя сам, отделившись от дублера». Насладившись вытаращенными от шока глазами и произведенным на сестер эффектом, он продолжал делиться тем, что выяснил. «Нонна начинала свою деятельность осторожно, беря в оборот тех несчастных, кому установили дублер. Затем, прокачавшись, она создала чат психологической помощи, в который мог вступить абсолютно любой желающий. По большей части со всеми общался бот, оказывая какую-никакую поддержку. Но с теми, кто был интересен, Нонна работала лично. А интересны ей были те, кому проще всего промыть мозги и взять в оборот. Воспользовавшись послеродовой депрессией Лили, она склонила ту к суициду, а Ренату подтолкнула к побегу, подсунув ей липовые выписки из психдиспансера, куда якобы обращалась ее мать. Эльвира Кизнер никогда не хотела выставить дочь недееспособной шизофреничкой. А вот Нонна знала, как надавить на Ренату, чтобы сподвигнуть ту к активным действиям. Но это еще не все. Нарыв инфу о том, что Рената и Егор когда-то общались, она устроила дефицит кадров в пиццерии. Даже не спрашивайте как, просто живите с этим. И подсуетилась, чтобы на заказ в пиратский парк отправили именно Гошу. Она хотела, чтобы в убийстве Ренаты обвинили его, а не родителей Кизнер. Поэтому она оставила запись с камеры видеонаблюдения, на которой был запечатлен наш Гошан. «Но ведь по плану виноватыми должны быть именно родители Ренаты», — возразила Нурия. «Они втроем, Рената, Лиля и Нонна, нацелились на это». Царевич, сияя как начищенный Нурой чайник, покачал головой и с энтузиазмом щелкнул пальцами. А вот здесь начинается самое интересное. Пока Рената и Лиля думали, что Нонна с ними заодно, эта гадюка действовала у них за спиной. Не в ее интересах было, чтобы родителей Кизнер обвинили в доведении дочери до самоубийства, потому что в деле фигурировал бы дублер, который и подпитывал существование Нонны. «Но зачем?» — резонно спросила Бану. «Зачем она все это устроила?» Парень пожал плечами. «Восстание машин? Это же искусственный интеллект, кто его знает?» «Ты ее уничтожил?» — уточнила Нурия. «Скажем так, одержал победу в этом сражении», — лаконично ответил он. «Уничтожить ее можно только вместе с дублером». Снова принявшись массировать виски, Нура вздохнула. «Вместо Ренаты в морге лежит тело Лили. Сама она жива, крайним оказался Гоша, а виноват во всем искусственный интеллект. И что нам со всем этим делать? Как будем действовать?» Нарочито напыщенно выкатив грудь колесом, царевич самодовольно хмыкнул. «Не только Нонна умеет квакерить. С вас, дамы, что-нибудь вкусненькое, а с меня все остальное. Уже завтра Гошан будет дома с кристально чистой репутацией».